Глава 31. Федор курил в форточку, разглядывая перекошенный кирпичный завод, который закрывал большую часть вида из окна. Рядом сидел на табуретке животное и расставлял на подоконнике армию человечков из медной проволоки. «Все плохо?» — спросил Федор. «Угу», — пробубнил робот, отодвинул несколько человечков в сторону. «Наш подвал под наблюдением. На баркасе засада. На мясокомбинате вроде никого нет, но я бы не стал проверять. И так ясно. Ты нужен новой власти только мертвым». «Бывает. Я видел полицейских, придурков Зюйда и латунное братство, которые рыщут вокруг. Последние говорят, что за тебя такую награду озвучили, что даже страшно нули считать. Но это не официально. Официально ты мертв». «Одна хорошая новость». «Наши деньги были на мясокомбинате. Тех, что у нас осталось, хватит на неделю. Скажи, что ты собираешься делать?» «А ты?» «Меня никто всерьез не воспринимает, и я умею маскироваться». Животное с гордым видом надел себе на железную голову беретку с пером. «Никто не узнает. Так что я и черт живчиком можем уйти в любой момент. Нам ничего не угрожает. От тебя теперь надо держаться подальше, котлета. Ты теперь ядовит. Хочешь смыться?» «Кто я? Да не в жизнь». «Ясно. Ты будешь что-нибудь предпринимать?» — настаивал робот. «Буду». «Слава хранителю! Я в деле. Кого первого мочим?» В комнату вошла анафема. «Фу, надымили!» — с недовольным личиком произнесла она. «Это все животное», — отмахнулся Федор. Робот хмыкнул, выпустил облачко дыма и вышел из комнаты. «Дела у нас не очень, да?» — сказала девушка и села рядом. «Ты что, подслушивала?» Анафема кивнула. «Прорвемся». «Когда мы сможем уплыть из города?» «Скоро. Пару дел завершим и в путь». «Если нет денег, можно продать из моих вещей что-нибудь». Анафема глядела в огонь, сцепив ладони. Федор посмотрел на нее, потом приобнял за плечи. Девушка вздрогнула, но не отстранилась. «Не волнуйся», — сказал он, а потом внезапно улыбнулся впервые за последние недели. «Батя все решит». Анафема только фыркнула. «Это все непривычно», — тихо сказала она. «Что?» «Нет распорядка. То, что, оказывается, у меня вот такой отец. То, что мы вот так просто разговариваем, а не как с Германом. Еще грязно тут и не убрано». «Последнее поправимо. Берешь веник и...» «Ой, вот только не надо». «Хорошо. Берешь черта и вперед, командуй». «Лучше живчика». «Хорошо, живчика». «Это тяжело. Он тупой». «Ну а кто говорил, что будет легко?» Девушка махнула рукой, встала и вышла. И сразу из соседней комнаты послышался ее возмущенный голос, которым она стала распекать роботов. Федор смотрел на композицию из медных человечков, которую изобразил животное на подоконнике. Один из человечков держал струнами с десяток других, остальные же разбегались от того в страхе. В стороне от них стоял человечек с маленьким чайничком в руках, он отвернулся и не участвовал в действии. Федор вздохнул, запер комнату, потом налил себе маленький тазик горячей воды. «Так ты решился?» — спросил чайник. Федор кивнул, потом намочил себе волосы, взял мыло и стал намыливать голову. «Все правильно», — решил умник. «А я против», — пробурчал змей. Федор взял бритву и стал брить себе голову. Это было немного неудобно. Можно было, конечно, позвать робота или анафему, но Федору это было нужно сделать самому. Это приносило странное облегчение, как будто он убирал от себя лишние мысли и тревоги. Потом он смыл остатки мыла и уставился в зеркало на свою лысую физиономию. Через всю макушку проходил жуткий шрам. И там под ним сидел он. Он пожирал его все эти годы. Он его убивает и, похоже, скоро убьет. Так хотелось спросить себя, почему это выпало на его долю? За что и почему? Федор раздраженно повел плечами. К черту. А легче было экипажу счастливого. А другим, за которыми пришла оса, тому же Гюнтеру и Улицкому. Они ведь не знают, что происходит. Они наверняка думают, что поступают правильно и хорошо, а на самом деле слушают какое-то древнее и хищное насекомое. Федор провел бритвой по шраму. По голове, стекая на лицо, полилась кровь. Он открыл глаза. Он впервые сказал. Он сказал с трудом, медленно и жестоко. Он сказал: «Я ни о чем не жалею». Федор поднял флакон с красным медом, в который падали капли его крови. «Эй, подожди!» — воскликнул змей губами Федора. «Может, мы...» Федор залпом влил в себя алую жидкость. Его тут же обожгло солнце. Федор стал всем и стал никем. Он проживал сотни жизней одновременно. Вот он сидит в юрте и чинит ручку ножа, сделанную из рога сайгака. Вот бескрайние рисовые поля, надо работать, солнце жарит нещадно, от дышащей влагой земли почти невозможно вздохнуть. Самоходное поселение кочевника идет по великой степи, поля белого ковыля волнуются, словно бескрайнее море. Когда-то его звали Федор Сорока, но это было так давно, наверное, сотни жизней назад. Он пишет донесение сотнику Нурбеку, света от очага совсем мало, руки испачканы в крови. Мимо проходят марширующие колонны Франкистской республики. Ему всего 5 лет, и у него жар, ему плохо, перед глазами мерцают вспышки. Линкор Пресвятая Женевьева делает боевой разворот и наводит свое орудие прямо на него. Кто он? Как его зовут? Огромный затмевающий небо шагающий город Великого Кагана. Мимо проносятся паровые комбайны, надо собрать много ковыля. Он боксер и дерется с огромным черным автоматоном. Ты освободил сердце тьмы. Воздух прохладный, конь приятно греет, но идет урывками. Надо проверить ходовую у кузнеца. Ее зовут Суок, и она наложница Беклербея. Он старый учитель математики в школе при богатом доме купца Махмуда. Джек, сын Джона, и он гребет. Старая Яксут, и она хочет умереть. Его зовут По, и он не понимает, что происходит. Он бывший офицер империи, который возит контрабанду и изображает из себя бедняка. Сердце тьмы тебе поможет. Младший сын хана, которого предали, отрезали язык и посадили в клетку. У него нет имени. Он живет в трущобах Кронтона. Он любит охотиться на крыс. Зима. Понедельник. Зима. Понедельник. Но потом оно тебя поглотит. Сколько лет прошло? Он не понимал. Он прожил осколки десятков жизней, и он плохо помнил, кто он. Прислушался к своим ощущениям. Вроде как его зовут Яксут, и он старая женщина старшего Джуза. Он всю жизнь убирался и следил за хозяйством у... Нет. Он поднял глазам руки и уставился на огромные хитиновые лапищи. Точно нет. Над ним склонилась молодая девушка с черными волосами и бледной кожей. Где-то он ее видел. Много лет назад. «Кто?» — прохрипел он. «Очнулся!» — крикнула куда-то вглубь комнаты девушка. Над ним склонился жуткий железный человек со страшным оскалом из стальных зубов. «Вставай, котлета! 2 дня тут валялся!» Пробасил автоматон. В голове была тишина. Это было непривычно. Максуд, Джек, Суок, Кублайн-хан, Нурбек, Пресвятая Женевьева. «Федор, ты как себя чувствуешь?» «О, Федор!» Он приподнялся и сел, опустив ноги с кровати. Это было неожиданно, но голова была ясная, и чувствовал он себя великолепно. Как будто закончился тяжелый липкий кошмар, ты проснулся и понял, что все это дурацкий сон. «Я спал», — тихо произнес Федор. «Несколько лет». 2 дня», — вставил робот. «Я видел сотни чужих жизней. На, выпей». Протянул ему мятую металлическую кружку автоматон. «Мы выбили дверь, а ты тут лысый, весь в крови и без сознания. Ты чем тут занимался?» Федор отхлебнул и тут же закашлялся. «Воды лучше принеси», — сказал он девчонке. Он вспомнил. Он Федор Сорока. Идиот, что проиграл в Орлянку всю свою жизнь. «Чайник», — произнес он. В ответ была только тишина. Федор потрогал голову. Порез на лысине уже начал заживать. «Животное, я знаю, что надо делать». «О, вижу, тебе полегчало. Говори уж, а то скучно. Твоя дочка меня в карты постоянно обыгрывает». «Для начала мы узнаем, где сердце тьмы». «А нет, все еще не отпустило». «Проверь револьвер и замаскируйся. Пойдем, поддержим за теплое латунное братство». «Запросто!» — воскликнул животное и лихо надвинул на голову берет. Слегка обветшалое огромное кирпичное здание за высоким забором. Высокие трубы, грязные от копоти стены, внутри что-то агрессивно лязгало. Дымная фабрика. Местные были не дураки и близко сюда не подходили. Чаще старались обойти эту фабрику по соседним улочкам. Когда-то это был завод кондитерского оборудования, но после очередного кризиса он не выдержал конкуренции и пал жертвой банкиров. Завод по дешевке купил господин Инкогнито. Закрыл территорию и занялся чем-то таинственным. Печи работали. Иногда из цехов разносился грохот, иногда через проходную заезжали крытые телеги, иногда что-то вывозили обратно. Все бы ничего, эко-невидаль, очередная фабрика, но господин Инкогнито был очень подозрительным и не доверял никому, кроме автоматонов. Остатки людей уволили, а роботы разных размеров и модификаций заполнили завод. Они стояли на проходной, они волокли грузы, стояли за станками, спали и жили внутри. В день на пропитание всей этой металлической оравы уходило до вагона угля. Пару раз после жалоб на шум и дым приезжала комиссия, которая побродила по цехам, покашляла, получила взятку и растворилась, весьма довольная собой. Дымная фабрика, или дымовуха, как прозвали ее местные. Именно здесь и обитало латунное братство. Скрывать это получалось плохо, хотя автоматоны и пытались. Но тяжело спрятать толпу роботов, которые последние годы стали подминать под себя легальные и не очень дела и мелкие предприятия. «Ну что, капитан, пойдем через проходную», — предложил животное. Зачем им надо проникнуть внутрь, ему было неинтересно. А вот надрать металлические задницы — весело. «Не уверен, что хорошая идея. Нам не надо тут всех разгонять. Да и не потянем». «А чего надо?» «Нам надо знать, что такое сердце тьмы и почему мы с ним связаны». «Ну да. Ты чего-то бредил про него, когда своим медом обдолбался, было дело. То есть ты предлагаешь вломиться в дымовуху и попросить, чтобы тебе расшифровали твои наркокаллюцинации?» «В общих чертах». «Прекрасный план. Я в деле. Вон, погляди, два латунных идут. Узнаешь? Федор отрицательно покачал головой. Это же тот же, что предлагал нам с Неро груз доставить. Думаешь? Не очень похож. Точно он. У него походка характерная. Животное перехватил поудобнее короткий стальной прут. Все, я пошел. Скажу им, что в братство хочу вступить. Вон, за углом меня обожди. Животное резво зашагал на перехват, печатая шаги, будто вколачивая сваи. Федор достал папиросу и закурил. Он до сих пор не мог привыкнуть к тишине. Его действия больше никто не комментировал. Чайник молчал. Федор попытался разозлиться, но не почувствовал даже малейшего шевеления у себя в голове. Поначалу это пугало. Было непривычно и как-то одиноко, что ли. Федору не надо было с кем-то общаться эти годы. У него в голове постоянно были скандалы, и о чем он только мечтал, так это о том, чтобы стало тихо. И вот желание сбылось. И Федор потерялся. Как собака, которая рвалась с цепи, наконец у нее это вышло, и она теперь не понимает, что с этим всем делать. Через пару часов гнетущей тишины он не выдержал и принял хун. И ничего. Вот совсем ничего. Никаких змей не появилось. Голоса не вернулись. Как будто просто укропа поел и все. А еще неприятным последствием было то, что Федор начал сомневаться, что он – это он. Вдруг возникало ощущение, что он кто-то другой. Он просто похитил тело Федора, вселился в него и теперь навязывает ему свои мысли и поступки. Ощущение отступало, но потом возвращалось. Федор на долю секунды переставал узнавать животного или анафему, с удивлением пялился на големов, но морок отступал и снова становилось понятно, что он Федор Сорока. Бывший барон, бывший курсант, бывший боксер, бандит и морской пехотинец. Бывший. Кто он теперь? Подождав ответа от змея и не получив его, он решил, что он все еще балбес и надо взять себя в руки. За угол завернул животное, которое тащил в лапах двух давешних автоматонов. «Этого в утиль», — сказал он, сваливая к ногам Федора одного из роботов с пробитой латунной башкой, из которой капало масло. «Этот пока еще работает». У второго в шее торчал стальной прут. Робот слабо подергивался и скрипел заблокированными шестеренками. «Помнишь меня?» — нагнулся к нему Федор. Робот задергался сильнее, а потом проскрипел. «Лицо не распознано». «Как же так? Кузьма Покрывашкин по кличке Шрайк. Неужто забыл?» Животное легонько стукнул по пруту, отчего детали в шее совсем заклинило. Глаза латунного начали гаснуть. Прут снова немного вытащили. Тут же раздался скрип. «Лицо распознано. Вы Кузьма Покрывашкин». «Вот и славно. Я задам тебе два вопроса, получу на них два честных ответа и отпущу тебя с миром. Первое. Передай своему калькулятору, что если еще хоть раз, хоть один робот попытается против меня что-то сделать, или даже помыслить об этом, попытается проследить, напасть, или рассказать хоть кому-то про меня или моих друзей, то вот точно такой прут будет торчать из башки вашего великого калькулятора. Вы меня знаете, я именно так и поступлю. Ты меня понял?» «П-п-п-понял», — проскрипел латунный. «Отлично. А теперь второй вопрос. Что такое сердце тьмы и почему я с ним связан? Ты жил в его гнезде. Уже много декад сердце тьмы охотится на нас, на вас, на всех. Он собирает кусочки. Он голоден. Он вечно голоден. Он приходит ночью и забирает опалы, что у нас в голове. Он забирает ноги, забирает головы, он забирает все, он заберет всех. Головоноги не справились, не смогли удержать сердце тьмы, и он мстит. Ты понимаешь, о чем он? поинтересовался животное. «К сожалению, да», — ответил Федор. «Может, ночью придем?» — спросил животное, разглядывая мясокомбинат. «По ночам комендантский час вели. Еще на какую-нибудь народную дружину нарвемся и привет. Раз пришли, то давай. Уже полчаса тут торчим. Нет там никого», — ответил Федор. «Пошли». «И знаю, как у кого, меня дружинники меньше пугают. Эй, подожди!» Федор двинулся к воротам и, не скрываясь, зашел в здание. «Эй, есть тут кто?» Он поднялся на второй этаж и подошел к их бывшим комнатам. «Животное, забери наши деньги и глянь вокруг, не валяется где корона для моего братца. Был бы неплохой козырь». «Да нет ее тут, мы все перерыли. Проверь еще раз». Федор пошел дальше. «Клопик, скотина такая, выходи!» «Никого. Может, в подвале?» Федор спустился в самый низ, прошел мимо печей и склада, мимо заброшенного бассейна, где когда-то плескались люди-кальмары. Животное плелся сзади, с живым интересом разглядывая Федора. Тот вел себя странно. «Клопик! Птичка пришла поговорить со своим старым другом. Тебе же нужны кусочки? У меня их много». «Кусочки?» Тихо прорычала тьма подвала. Голос был низкий и ракочущий. Показалось, что вибрировали обветшалые стены вокруг. «Я, пожалуй, пойду», — сказал животное, развернулся и попытался выйти из комнаты. Огромная металлическая лапа опустилась с потолка и перекрыла дверной проем. Федор задрал голову и тут увидел его. Весь потолок представлял собой мешанину из тел роботов, людей, животных и кальмаров. Засушенные руки, металлические корпуса, черепа, манипуляторы приплетались в жуткий и подвижный узор. Огромная, больше человеческого роста голова на длинной шее спустилась на уровень Федора. «Птичка вернулась? Принесла кусочки?» «Вернулась, Клопик. Ты чуть отодвинь голову, воняет сильно». «Это свежие кусочки. Они всегда поначалу воняют». Пророкотала голова и поднялась наверх. «Секунду, секундочку». Сверху, из середины месива, на длинных металлических лапах, словно паук, спустился маленький клопик, размером не больше самого Федора. «О, вот теперь я тебя узнал!» — прохладно улыбнулся человек. «Это большое тело!» — сказал клопик своим обычным слегка писклявым голоском и указал лапой наверх. «Большому телу нужны кусочки. Ты обещал!» «Есть у меня несколько знакомых, которые с радостью поделятся своими кусочками». «Есть? Много? Веди. Мне нужно много. Мне нужны ручки, мне нужны головы, мне нужны черные опальчики из железных бошек». Клопик захихикал. «Это непросто. Прячутся мерзавцы, жадничают. Надо пойти и забрать». «Забрать?» Протянул клопик. «Птичка хитрая. Птичка хочет, чтобы клопик разобрал врагов птички. Просто так? За бесплатно?» «А может, я пойду уже? Мне срочно надо масло сменить», — спросил животное. «Ты прав, клопик. Мне надо разобрать моих врагов. Если поможешь, то можешь забрать все кусочки себе». «Хе-хе-хе. Очень хитрая птичка. Птичка-обманушка. Птичке придется расплатиться с клопиком за помощь. Кусочки — это хорошо. Но клопику нужен особый кусочек. Красный опальчик. Он как черный, только красный. Красный-красный, он не черный. Отдашь красный опальчик, птичка?» «Отдам. Как найду, так сразу и отдам. Обещаю». «Зачем искать? Зачем? Он прямо здесь. Прямо тут. Вот тут. Клопик поднял металлическую лапу и ткнул Федора прямо в его темечко. В шрам на лысой голове. Красный распрекрасный пальчик. Ну что, птичка, отдашь свой кусочек? А Клопик поможет. Ух, как поможет. Отдам. После небольшой паузы ответил Федор. Как с врагами птички разберемся, так и забирай. Запомни! Рявкнул Клопик, а потом тут же продолжил писклявым голосом. Ты пообещал. Красный опальчик, красный распрекрасный. Клопик счастлив.